Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Заповедал Господь Иисус своим ученикам и последователям. Задумаемся над каждым словом этой заповеди Господней. Как мы должны светить? В предыдущих стихах этой же главы Евангелия от Матфея упомянуты или указаны два примера свечения, а именно. Первый. Как город, стоящий наверху горы, который днем своими белыми стенами отражал лучи солнца и был виден далеко, а ночью его огни прорезали тьму и манили заблудившихся или запоздалых путников к себе на отдых. Мы уже разбирали эту притчу и нашли в ней предзнаменование Церкви Христовой. Истинные христиане, составляющие живую Церковь Христову, не являются тайным обществом, не замыкаются в самих себе. Они любят общение друг с другом и готовы оказать помощь нуждающимся. Первые обращенные в Иерусалим отличались тем, что были вместе и имели все общее. Деяния апостолов 2:44. Нужды бедняков покрывались достатками богатых, и потому не было между ними никого нуждающегося. В силу необходимости возникали потребные отрасли служения и распределение труда по способностям. Апостолы сохранили за собою обязанность пребывать в молитве и служении слова, а для заботы о вдовах, сиротах и больных были избраны и рукоположены, то есть уполномочены, достойные диаконы. Город церкви разрастался и укреплялся, но его служение становилось более местным, нежели всемирным. Завещание Христово: «Будете мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», и его повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», упускались из виду по причине занятости местным благоустройством. Тогда Бог попустил гонение, чтобы их материальное благополучие прекратилось и чтобы они рассеялись по всему миру и делали учениками Христовыми все народы. По неволе или добровольно ставшими миссионерами, члены истинной Церкви Христовой всегда сознавали, что они, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ефесянам 2:13. Они заботились друг о друге, помогали друг другу, и этот свет единства верующих сильно влиял на окружавших их людей. Как город наверху горы составляет одно целое, каждый отдельный дом является частью всего города и в какой-то мере участвует в общей жизни, так и каждый член Церкви Христовой сознает свою к ней принадлежность и принимает участие в ее жизни и служении. Второе. Как светильник. Светильники были малые и большие. Были медные, серебряные и золотые, но были и глиняные. Однако каждый из них зажигался хозяином дома или назначенным для этого человеком и ставился на определенном месте. Часто маленькие, дешевые светильники совершали более важные служения, нежели серебряные и золотые, потому что дешевые ставились снаружи, светили постоянно, направляя людей в дом, а золотые и серебряные зажигались только при особенных случаях, для каких-то торжеств или праздников. Светильники не выбирали для себя ни места, ни времени. Они зажигались и ставились хозяином или уполномоченным. Зная это, будем благодарны Богу за дарованную нам возможность светить, за масло, фитиль и огонь, какие имеем от Него, и за место, на котором Он нас поставил, и будем светить. Где мы должны светить? Пред людьми. Когда связанного Иисуса привели на допрос к первосвященнику Каиафе, то на вопрос об учении и учениках Иисус ответил: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагогах и храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Иоанна 18:20. Его учение, его чудеса, его страдания и смерть были известны многим иудеям, ибо это не в углу происходило. Своей жизнью и учением Христос дал нам пример, чтобы у нас не было двойственной жизни, благочестивой перед людьми и нечестивой в своем доме. В самом начале распространения христианства в мире апостол Павел заметил и отметил странное явление. «Мы неизвестны, но нас узнают». 2 Коринфянам 6:9. Люди смотрят на нас и замечают, живем ли мы действительно с Христом и для Христа, или только прикрываемся именем Его. Свет не боится тьмы. Куда свет приходит, оттуда тьма уходит. В древности для очищения употребляли воду и огонь. В законе Моисеевом имеется такое предписание относительно пользования предметами, взятыми на войне в качестве добычи. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. Числа, 31 глава, 21-23 стихи. Но вода, растворяя и смывая нечистоту, делается загрязненной, огонь, сжигая вредное, производит дым и газы, какие приносят удушье, лучи же света, особенно солнечного, не загрязняются и не делаются вредными, куда бы они ни попали. Мир ожидает, чтобы все христиане светили примером подражания Христу во всех своих делах. Красивых слов и фраз имеется с избытком. Блуждающие во тьме взывают: «Дайте света!» Зачем мы должны светить? Господь Иисус указал две важные причины. А. Чтобы видели ваши добрые дела. О польском художнике Яне Матейко говорят, что во всех своих картинах он обязательно вставлял самого себя в среду изображаемых им на картинах лиц. Некоторые поэты и писатели воспевают только свои подвиги. Это свойственно всем людям. Христос же заповедал своим ученикам, чтобы они показали людям не самих себя, а свои добрые дела, к которым относятся. Живая вера в Иисуса Христа, любовь между собою, сочувствие и помощь страждущим, общительность, терпение и так далее. Эти добрые дела мы должны показать в нашем учении, в нашем свидетельстве об Иисусе Христе и в нашей повседневной жизни. Б. Чтобы прославляли Отца вашего Небесного, а не вас. Замечено наблюдателями, что даже животные любят, чтобы их хвалили, и понимают, когда это делается. Некоторые люди до болезненности стараются чем-то выделиться или обратить на себя особое внимание. Христос же учит противоположному. Когда исполните все, повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Луки 17:10. Наше назначение в этом мире – жить не для себя, а для славы Божьей. Видя громадную перемену в жизни Савла Тарсянина, христиане в Иудее прославляли Бога за его обращение. В смирении будем просить Господа о такой перемене в нашей жизни и о таком распространяемом вокруг нас свете истины Христовой, чтобы люди прославляли Его за встречу и общение с нами. Аминь. Я хочу, чтобы подвиг Голгофский сиял перед взором духовным сердечных очей, чтоб тобою я жил, чтоб тобою дышал, чтоб ты был мне дороже всей жизни. Yeah.